Знаете ли вы, термолокаторы гремучей змеи могут определить разницу температур с точностью до 0,002 градуса. Им удается обнаружить мышей и лягушек, по крайней мере, за метр. Змеиный яд используют для лечения эпилепсии, некоторых заболеваний крови, проказы, для разрушения злокачественных опухолей. Самая крупная ящерица – варан с острова Комодо, Индонезия. Он достигает 3,5 метров в длину и веса 150 килограммов.